Седьмое. Из только что развитых рассуждений совершенно ясно, что историк не может обойтись в своем исследовании без оценок. Историку не нужно быть судьей, делать запоздалые и ненужные замечания отдельным мыслителям. Но он не может обойтись без оценочных суждений. Да, объективность историка не в том и состоит, чтобы в его изложение не входила оценка. Рикерт и его последователи были правы в своей теории исторического знания, когда подчеркивают значение момента ценности при самом исследовании исторического материала. Однако наличность и оправданность оценочного момента у историка не означает произвольности в оценках. По существу, всякая оценка претендует на то, что ее примут другие люди, то есть свидетельствует этим о своей надиндивидуальной природе. Корни наших оценок, конечно, глубоко субъективны, но их интенция решительно надиндивидуальна. И каждому из нас и в жизни, и в исторических суждениях должно освобождаться от предубеждений, случайных и непроверенных оценок, освобождаться от тех скрытых движений души, которые связаны, например, с партийностью, освобождаться вообще от психологии сектантства. Широта и справедливость оценок сообщает нашим суждениям силу, и рано или поздно к ним примкнут другие. В настоящей книге автору много раз приходится опираться на свои оценочные суждения, поскольку они нужны были для самого исследования. Автор надеется, что читатель, если он без предубеждения будет читать настоящую книгу, признает у автора отсутствие пристрастий и действительное желание воскресить развитие русской философии в ее подлинном, хотя бы и не всегда ясно и убедительно выраженном содержании. Восьмое. Ничто так определенно не подтверждает самостоятельность и оригинальность русской философии, как наличность ее развития. Всякое развитие может быть только органическим, то есть в нем можно проследить диалектическую связность, а не только одну историческую последовательность. В собственном смысле слова развитие русской философии надо начинать лишь с XIX века, захватив два последних десятилетия XVIII века. Но первым проявлением самостоятельного философского творчества предшествовал довольно большой период, который можно назвать прологом к русской философии. Я имею в виду весь XVIII век, когда Россия с чрезвычайной стремительностью и даже горячим увлечением стала впитывать в себя итоги европейской культуры. Увлечение Западом, доходящее порой до настоящего плена Западу, касалось и внешних, и внутренних форм европейской жизни. Оно было обращено с особым энтузиазмом к тому богатому духовному миру Запада, который включал в себя разные течения, разные искания. Вторая половина XVIII века в России являет нам грандиозную картину лихорадочного, частью поверхностного, а частью и более глубокого усвоения западной культуры. Тут было и простое подражание, но было и страстное увлечение, вид творческого энтузиазма, было вместе с тем и пробуждение собственных творческих сил. Целый ряд даровитых людей стремится стать свеком наравне, по выражению Пушкина. XVIII век – настоящая весна русского просвещения, побуждающее русских людей прежде всего учиться у Запада. Любопытно отметить, что, несмотря на блестящее развитие русского творчества в XIX веке, эта черта усердного ученичества сохранилась у русских людей до нашего времени, свидетельствуя не только о похвальной скромности, но и о том, пожалуй, что в первой половине XIX века русские писатели называли «всечеловеческими стремлениями». Развитие русского гения не вело его к изоляции, к замыканию в себе. Любопытно, например, что усиленная переводческая деятельность, особенно развившаяся в России в середине XVIII века, хотя ее начало надо отнести за несколько столетий до этого, смотри ниже, в первой главе, не только не ослабела в XIX и XX веках, когда появилось много оригинальных русских произведений во всех областях культуры, но стала еще интенсивнее, а главное – систематичнее. Но именно это не позволяет смотреть на XVIII век в России так, как если бы в нем не было проявлений самостоятельного творчества. Наоборот, мы утверждаем, что все, что созрело в XIX веке, начало проявляться уже в XVIII веке. Конечно, для полного раскрытия этого нам пришлось бы выйти далеко за пределы чисто философской сферы, но мы не можем позволить себе уклоняться от нашей задачи. Мы должны сделать еще одно замечание. Во всех сферах культуры, а в том числе и в сфере философской мысли, XVIII век в России не является совершенно оторванным от предыдущих эпох. Конечно, реформы Петра Великого создали несомненную грань между XVII и XVIII веком, но историческое исследование давно уже выяснило тот факт, что и до XVIII века Россия развивалась очень интенсивно. Собственно, уже начиная с середины XV века в России начинают развиваться различные творческие движения. Начинается сближение с Западом, сношения с которым были перед тем прерваны двухвековым татарским игом. В области философской мысли происходит тоже некое движение, сначала в рамках религиозного мировоззрения, а постепенно и независимо от него. Для нашего исследования необходимо вкратце ознакомиться с тем, что происходило до XVIII века, поэтому пролог к русской философии распадается на две части. А. Весь период от середины XV века до эпохи Петра Великого. И Б. XVIII век. Когда затем начинается период самостоятельной философской мысли, то сначала философское творчество уходит лишь на то, чтобы уяснить себе свои задачи, свой самостоятельный путь. Даже самый сильный философский ум первой половины XIX века, Киреевский, правда, в силу ряда неблагоприятных внешних обстоятельств, стоит лишь на пороге создания философской системы, пишет ряд набросков, но не доводит до конца задуманных работ. Такое положение длится больше полувека, но уже начиная с 70-х годов, когда появляются первые произведения Владимира Соловьева, русская философия вступает на путь построения систем. Это второй период в развитии русской философии. Мы его считаем длящимся до конца XIX века. В XX веке русская философия не только развивается рядом с западноевропейской философией, но начинает постепенно, особенно после русской революции, выходить на путь мирового влияния. Таким образом, внешнее деление материала, который мы вмещаем в настоящую книгу, таково. Первое. Пролог к русской философии. А. До Петра Великого. Б. XVIII век. Второе. Первый период до возникновения систем. XIX век до 70-х годов. Третье. Второй период возникновения систем. Конец XIX века. Первые два десятилетия XX века. Четвертое. Третий период. XX век после 1917 года.